Глава 6. «Аида, скажи, зачем ты принесла эту ночнушку?» Медленно протянула я, расправляя в руках черную микроскопическую тряпочку. «Ты останешься у меня ночевать?» Тут же с надеждой спросила я, поднимая на подругу глаза. Аида, откинув назад копну роскошных темных волос, усмехнулась. «Нет, милая, это твой наряд на сегодняшний вечер», уверенно выдала она и добавила. «И поспеши, пожалуйста. У нас столик заказан на 9, а мне еще делать тебе прическу и макияж». «С каких пор ты переквалифицировалась в сутенёра?» Недовольно пробормотала я себе под нос, пытаясь разобраться в тонких бретельках шелкового платья, больше напоминающего нижнее белье. «Между прочим, это сейчас самый шик. Накинешь сверху кожаную косуху, обуешь грубые ботинки на шнуровке. И хоть сейчас на обложку мужского журнала». Непонятно чему радовалась моя подруга. Сама-то она облачилась в джинсы с завышенной талией, свободную блузку. А под низ, наверное, колготки с начесом натянула. Предательница. «Я поняла. Ты хочешь, чтобы я околела насмерть? И земные проблемы больше не волновали меня». Догадалась я, стягивая с себя домашний спортивный костюм. «Боже, если ты будешь такой занудой, ни один парень точно не обратит на тебя внимания». Фыркнула Аида, отбирая у меня теплые треники. «Мне в таком виде еще надо мимо брата пройти». Пробурчала я, натягивая скользкое узкое платье. Аида, подняв голову, чутко прислушалась к звукам за дверью моей комнаты. Костя, с кем-то громко переговариваясь, перетаскивал вещи в соседнюю квартиру. Судя по всему, пока мы с Аидой готовились к вечернему выходу в свет, к брату заявился загадочный Серый. При желании я даже могла уловить отзвуки мужского низкого голоса и раскатистый заразительный смех. «Так ты уже видела вашего нового соседа?» Заинтересовалась вдруг Аида. Пытаясь прикрыть провокационным платьем грудь, я скосила на подругу глаза. «Нет», — хмуро выдавила я. Неодобрительно покачав головой, девушка приоткрыла дверь комнаты и выглянула наружу. Наверное, что-то она успела там разглядеть, потому что, отскочив от двери, схватила свою косметичку и, сияя довольной улыбкой, приблизилась ко мне. «Мы обязательно должны с ним сегодня познакомиться». Я настороженно уставилась на тюбик в руке подруги. «Прям должны? Что за срочность-то?» Аида, надув губы, склонилась над моим лицом и начала что-то мягко втирать в кожу. «Судя по тому, что я увидела, этот парень идеально подходит тебе для того, чтобы забыть Богдана», деловито заявила подруга, доставая из своей сумочки навороченные щипцы для пыток. «Боюсь даже представить, что же она там увидела. А ты не думала, что у него может быть девушка?» Сварливо поинтересовалась я, мысленно прощаясь со своими ресницами. «А это мы сейчас узнаем». Закусив от напряжения губу, промычала Аида. «И ведь не поспоришь, потому что физически очень сложно спорить, когда тебе одновременно закручивают ресницы и обводят блеском губы. Поэтому я просто прикрыла веки и смиренно застыла. Если Богдан увидит тебя с этим красавчиком, он точно пожалеет о том, что был таким идиотом», — хмыкнула подруга, закрывая тушь и придирчиво осматривая сотворенную на моем лице красоту. «Я не собираюсь ни с кем встречаться только для того, чтобы задеть Богдана», — повела я плечом. Бретелька от платья тут же соскользнула вниз. Раздраженно вернув ее на место, я поднялась со стула. Аида быстро покидала косметику в сумку и посмотрела на часы. «Ну что, пошли?» Предвкушение потерла она ладони. Я с тоской покосилась на себя в зеркало и тяжело вздохнула. Нет, девушка в отражении, безусловно, была великолепна. Аида постаралась на славу. Умелый смоки айс и легкий контуринг лица превратили меня в одухотворенную красотку с томным взглядом. Слегка вьющиеся длинные волосы небрежными волнами струились по плечам. А узкое черное платье чуть ниже колена изящно подчеркивало мою фигуру и даже не смотрелось пошло или неуместно, как я опасалась вначале. Эта девушка определенно будет иметь успех у мужчин. Но это была не я. И если я познакомлюсь в таком виде с парнем, то готова поспорить, он сбежит сразу же, как только я смою косметику и натяну свои любимые рваные джинсы и старую футболку. Вот Ян хотел меня естественно и без прикрас. Зарёванный с размазанной тушью, без размерной куртки. «Пошли быстрее!» — потянула меня за руку Аида. «Нам еще с твоим соседом знакомиться». «Костя не выпустит меня в таком виде», — прошипела я, лихорадочно оглядываясь в поисках того, что можно было бы накинуть поверх вызывающего платья. «Может, замотаться в плед?» «Твоего брата я беру на себя», — отважно заявила подруга и распахнула дверь. Мне не оставалось ничего другого, кроме как распрямить плечи и, задрав подбородок, последовать за Аидой. В конце концов, мне уже 18, и я вправе самостоятельно распоряжаться своей жизнью. Брат со своим другом сидели в зале на диване. И когда мы с подругой вышли из комнаты, синхронно повернули головы в нашу сторону. Как с замедленной съемки я перехватила ошарашенный взгляд до боли знакомых небесно-голубых глаз и, будто натолкнувшись на невидимую преграду, резко остановилась. «Да ё-моё!» «Кристина?» Медленно протянул Ян, впиваясь в моё лицо недоверчивым взглядом. Мне вдруг резко стало не хватать воздуха. «Господи! Он и есть друг моего брата и наш новый сосед?» Меня слегка повело, и я, прикрыв глаза, уперлась рукой о спинку кресла. «Пусть это будет сон. Ну, пожалуйста». «Вы знакомы?» Костя и Аида одновременно озвучили вопрос, и мне очень захотелось оказаться где-нибудь подальше отсюда. «Но почему в моей жизни все так нелепо происходит? И даже случайный любовник на одну ночь оказывается серым, которого я теперь буду видеть каждый, блин, день». «Крис, с тобой все нормально?» Рука подруги осторожно легла мне на плечо, и я поняла, что пауза затянулась. Встряхнувшись, я посмотрела на Аиду и выдавила улыбку. «Да, я просто вспоминала, где мы познакомились. Кажется, позавчера в клубе, да?» Я заставила себя посмотреть на Яна. Он, сжав челюсть, не сводил с меня потемневших глаз. «Да, в клубе». Сквозь зубы процедил парень. Кажется, он злился. «Так ты знаком с парнем, Крис?» Вставил свои 5 копеек Костя. «Да блин, он вообще в курсе, что иногда молчание — золото». «Не посчастливилось». Ледяным голосом отчеканил Ян, сверля меня немигающим взглядом. «Чёрт! За кого он меня теперь принимает? За легкомысленную вертихвостку, изменяющую своему парню?» «Ладно, а сейчас-то вы куда намылились?» Костя наконец заметил, во что я была одета. И теперь они на пару с Яном недовольно оглядывали меня с головы до ног. «Отлично. Не хватало мне еще одного осуждающего родственничка». «В караоке», — прощебетала Аида, очень удачно переключая внимание Кости на себя. «Подвезешь нас?» Ян, тем временем, закинув руку на спинку дивана, продолжал разглядывать меня, как неведомое насекомое. Кожа тут же покрылась предательскими мурашками. Нахмурившись, я слегка повела плечом, пытаясь избавиться от этого ощущения. «Серый, у тебя сегодня еще есть дела? Может, съездим с девчонками?» Повернулся к другу Костя. Тот равнодушно пожал плечами. «Я свободен», — ответил он, расслабленно закидывая ногу на ногу. Теперь Ян мало напоминал того насмешливого парня, который остановился на мосту, чтобы спасти заплаканную несчастную девчонку и напоить ее какао. Нет, этот неприступный красавчик замораживал одним своим взглядом и заставлял внутренности судорожно сжиматься. «Да какого чёрта?» Внезапно разозлившись, я резко отвернулась от Яны и посмотрела на притихшую подругу. «Ну что, поехали?» Непринужденно улыбнулась я. Аида, округлив глаза, торопливо кивнула. «Мы с вами», — бросил брат, поднимаясь с дивана. Мы с подругой переглянулись и, синхронно вздохнув, потопали в коридор. Чувствую, этот вечер запомнится нам надолго. «На чьей машине поедем?» — услышала я за спиной голос Кости. «Давай на твоей, я бы выпил чего-нибудь покрепче». Тихо ответил Ян, и сердце судорожно сжалось. «Блин, мне бы тоже не помешало тяпнуть чего-нибудь для храбрости, потому что мысли о предстоящем разговоре с Яном пугали до чертиков».